Десятое. Реакция феодальных структур. Институт государства – важный элемент структуры любого классового общества, но роль его непостоянна. В рамках одной формации он может претерпевать серьезные изменения. Варварское государство централизовано, но оно еще не пропитало все поры общества. Феодальная раздробленность, как власть на местах, восполняет этот пробел и подготовляет переход к абсолютизму. Затем, под давлением частного предпринимательства, государственная власть слабеет, возникают конституционные парламентские монархии и республики. Такова линия закономерности, но в ее пределах бывают колебания мощи и масштаба государственной власти. Тотальное огосударствление – одно из таких колебаний. Оно, как мы уже сказали, метод, применяемый для преодоления трудностей и решения сложных задач. Этот метод не связан с определенной формацией. Для его применения есть только одна предпосылка – деспотический характер государства. При наличии этой предпосылки метод тотального огосударствления может накладываться на любую формацию и в любую эпоху. В самом деле, азиатская деспотия существовала и в царствах Древнего Востока, и в государствах Восточного Средневековья, да и в новое время. Что же, была это все одна и та же формация? Конечно, нет. Формации сменялись, а метод оставался. Ясно, что были какие-то причины укоренения этого метода именно в первую очередь в странах Востока. Возможно, была это сила инерции, привычка к традиции, коренившейся в истории древних царств, этой эпохи величия захеревших затем государств, ведь и в сознании европейцев прочно осела память о величии Римской империи, и эту империю пытались копировать Карл Великий, правители Великой Римской империи германской нации, императоры Византии, Наполеон, Муссолини. На протяжении четверти тысячелетия татарского ига Россия была подключена к кругу восточных государств и переняла от них немало черт азиатской деспотии. Они отчетливо проявились в русском абсолютизме, особенно ярко при Иване Грозном, но и в дальнейшем даже при европеизаторах Петре I и Екатерине II. Поэтому не надо удивляться, что эти черты вновь обнаружились в России после революции 1917 года. Удивительно было бы обратное. Диктатура номенклатуры, хотя и возникла в XX веке, но она – то явление, которое Маркс назвал азиатским способом производства. Только способ этот действительно способ, метод, а не формация. Как и в царствах Древнего Востока или у инков в Перу, этот метод социализма, метод тотального огосударствления, наложился на существовавшую там социально-экономическую формацию, на имевшиеся общественные структуры. Ничего большего этот метод не мог сделать, ибо не формация зависит от метода, а метод обслуживает формацию. На какую формацию в России 1917 года был наложен метод огосударствления? На ту, которая там тогда существовала. Мы ее уже характеризовали. Это феодальная формация. Не было в России никакой другой основы. Феодальная основа была, однако, ослаблена ударами антифеодальных революций 1905-1907 годов и февраля 1917 года, а также заметным ускорением развития капитализма в экономике страны после 1907 года. Как глубоко зашел кризис феодальных отношений в стране, показало свержение царизма февральской революции 1917 года. Но феодальные структуры в России были, очевидно, еще крепки. Ответом на кризисную ситуацию явилась реакция феодальных структур. Мы уже отмечали, что к методу тотального огосударствления прибегают для решения трудных задач. К нему и прибегли для спасения феодальных структур. Только не исторически обанкротившаяся аристократия России сделала это. Сделали другие силы, которые хотя и не хотели власти дворянства и царизма, но еще больше стремились не допустить развития России по пути капитализма и создания парламентской республики. В обстановке, когда капитализм закономерно начал побеждать феодальные структуры, борьба против капитализма и радикальная ликвидация буржуазии вели не к некоему социализму, а к сохранению феодальных структур. Почему этот, в общем-то, совершенно очевидный вывод представляется неожиданным? По двум причинам. Первая – психологическая. Советская пропаганда твердит, что в октябре 1917 года в России произошла пролетарская революция и было построено новое, никогда еще в истории не виданное социалистическое общество. И правда, революция была, а возникшее общество действительно отличается от общества и в царской России, и в странах Запада. К тому же общество это, хотя предсказаниям Маркса не соответствует, но в целом, как мы видели, сформировано в духе социалистических учений об огосударствлении. Отсюда делается заключение, что и вправду это социалистическое общество, может быть и малопривлекательное, но, вероятно, прогрессивное, так как новое. В этом рассуждении, как видим, подсознательно принимается на веру, что социализм – это формация, причем, поскольку такой еще не было, формация будущего. Вопрос об азиатском способе производства вообще опускается. Что вспоминать о древних восточных деспотиях? Поэтому и кажется неожиданным, при чем здесь феодальные структуры. Вторая причина историческая. Как же заподозрить ленинцев, профессиональных революционеров, марксистов, борцов против царизма, власти помещиков и буржуазии в том, что они спасали феодальные устои общества? Ответим на эти вопросы. В октябре 1917 года, после большевистского переворота, правительство Ленина приняло декреты о мире и о земле. С социалистическими преобразованиями они не имели ничего общего. Мир был нужен тогда России при любом строе, а декрет о земле осуществлял земельную программу не большевиков, социализация земли, а эсеров, распределение земель между крестьянами, то есть типичную меру антифеодальной революции.